Глава 29. «Горе тебе, Ариэль, Ариэль, город, где жил Давид! Пройдет время, за годом год, повторится снова и снова праздников череда, и я стесню Ариэль, воцарятся в нем печаль и скорбь, и будет он для меня Ариэль. Со всех сторон я тебя окружу, башни вокруг тебя построю, воздвигну осадные укрепления. Внизу, в земле окажешься ты, оттуда будешь ты говорить, и с праха твои слова доноситься будут. Твой голос, как голос мертвеца, станет из-под земли приходить, и с праха ты будешь шептать. Но полчища чужеземцев вокруг тебя станут, как мелкая пыль, уподобится улетающей мекине полчища завоевателей. Нежданно, внезапно случится это. Тебя посетит Господь воинств, придет гром и землетрясение, шум великий, и буря, и ураган, и пламя, огонь пожирающий. Разноплеменные полчища, что ведут войну с Ариэлом, воюют с ним, осаждают крепость его, теснят его отовсюду. Они уподобятся сну, ночному видению. Так голодный видит во сне, будто он ест, а проснувшись, он чувствует голод. Так жаждущий видит во сне, будто он пьет, но просыпается он без сил, горло его пересохло. Вот что будет с разноплеменными полчищами, которые ведут войну с горою Сион. Остолбенейте, оцепенейте, ослепните, незрячими станьте. Захмелейте, да не от вина, закачайтесь, да не от хмеля. Господь пролил на вас дух глубокого забытья. Пророки, он закрыл вам глаза, провидцы, закутал он головы ваши. Для вас всякое видение стало, как слова запечатанного свитка. Если дать такой свиток тому, кто умеет читать, и сказать «прочти», он ответит «не могу, ведь свиток запечатан». А если дать такой свиток тому, кто читать не умеет, и сказать «прочти», он ответит «я не умею читать». Господь сказал: «Народ этот близок ко мне лишь на словах, лишь словами они меня чтят, сердца же их от меня далеки. Их страх предо мною — лишь заповедь, усвоенная ими от людей. Поэтому я опять совершу с этим народом небывалые, невиданные дела, и погибнет мудрость их мудрецов, не останется разума у разумных. Горе тем, кто прячется глубоко, чтобы скрыть от Господа замысел свой. Во тьме они дело свое творят, говорят, кто нас видит, кто может узнать? Как же вы извращаете все? Неужели гончар все равно, что глина? Разве скажет творение о Творце? Он меня не творил. Разве скажет изделие о гончаре? Он ничего не смыслит. Очень скоро станут ливанские горы садом, а сад покажется лесом. В тот день глухие услышат слова, читаемые по свитку, а глаза слепых, покрытые тьмой и мраком, прозреют. Бедняки получат от Господа новую радость, обездоленные возликуют о святом Боге Израиля, ибо не станет угнетателей, и те, кто глумился, погибнут. Исчезнут все те, кто жаждет зло творить, те, что напраслину возводят на людей, обманывают решающего тяжбу у ворот городских, ложью лишают правосудия того, кто прав. Поэтому так говорит Господь, Бог сынов Иакова, Избавитель Авраама. Уже не придется Иакову стыдиться, больше не придется ему бледнеть. Увидит он у себя детей своих, творение моей руки, и признают все они святость имени моего, признают святость святого Бога Иакова, пред Богом Израиля затрепещут. Тогда обретут разумение заблудшие духом, а те, кто роптал, наставление получат.